Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу. Господь творит то, что хочет, на небесах и на земле, в морях и небесных, для спасения.